Все было потеряно. Хотя в глубине души он знал, что Лаура не могла установить его личность. Роберто почувствовал себя разоблаченным и ужаснулся. Фраза была крайне настораживающей и, казалось, была призвана положить конец игре. «Тем не менее, у меня появилось необъяснимое ощущение, что в тебе что-то изменилось». А если манера Фредди отличается от его собственной? Возможно, Фредди даже не обращался к ней на «ты». Вполне вероятно, оправдания вообще были ему не свойственны. Откуда Роберто мог это знать? И что ему теперь делать? Роберто вскочил на ноги и начал мерить комнату шагами. Он не мог, не хотел, не должен был отказываться от намеченной цели. Однако, если он продолжит настаивать, это может произвести эффект, противоположный желаемому. Раньше или позже Лаура раскроет обман, и, само собой, это будет концом их переписки. Он попытался сохранить хладнокровие. Как бы поступил Фредди в подобной ситуации? Невозможно предсказывать поведение незнакомого человека. В действительности, поправил себя Роберт, невозможно с точностью предсказать ничью реакцию. Точно! Это и было решением. Роберто следовало выразить в письме свое мнение. Именно это просила у Фредди Лаура. Роберто устроился за клавиатурой с чашкой кофе и начал составлять ответ.